Глава 32. Я пулей выскочила из Эмира, не устояла на ногах и, грохнувшись на коленке, проехалась по траве. Через минуту голова перестала кружиться, и я оглянулась. Буйные заросли, высокая трава голубоватого оттенка и гибкие деревья с широкими разлапистыми листьями окружали меня. В дождь под одним таким листом мог бы легко спрятаться ребенок. Мне бы понадобилось два. Я поднялась на ноги, снова голая. Хорошо, хоть в этот раз на земле лето. В прошлый раз я едва не замерзла, и воспоминания от тех блужданий остались не самые приятные. Коснулась свежих синяков под ребрами и поморщилась. Откуда только они берутся? Можно подумать, что там, внутри бреши, меня кто-то бьет. Брешь. Я совсем про нее забыла. Обернулась назад. Черный портал искрился фиолетовыми молниями. Все как всегда. У меня сердце застучало быстрее. Получится ли ее закрыть? Я ведь училась этому только в теории, а вот она, практика. Выйдет ли? Эта несчастная планета и так настрадалась. Нужно закрыть проклятую дыру во что бы то ни стало и поскорее. Я вскинула руки и зачерпнула силу Эмира из бреши. Не самое приятное ощущение, надо сказать, а точнее совсем неприятное. Тебя изнутри начинает колоть тысячами маленьких иголок. Эмир кружит внутри, становится трудно дышать и кажется, что вот-вот захлебнешься им. Не каждому дано справиться с этой мощью, да еще и направить ее в нужное тебе русло, но... Мы боги, мы боги, мы боги. Я выплеснула все, что зачерпнула, обратно в брешь, и с помощью этого потока стянула пробоину. Медленно, сложно, но верно, дыра затягивалась. Когда осталась едва заметная черная точка, я почти выдохлась, а она никак не желала схлопываться окончательно. Глотая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег, я отдала остатки сил и рухнула в траву. С трудом подняла голову и вздохнула с облегчением. Брешь закрыта. Одной проблемой меньше. Теперь осталось убедиться в том, что земля не будет уничтожена. Сколько осталось? Где-то полчаса до назначенного срока. Противно заныло в груди. Страшно-то как. Я встала и сорвала несколько больших листьев с дерева, и следующие минут 15 мастерила из них, тонких веток и травы, что-то похожее на одежду. Не разгуливать же голой. Получилось что-то такое ненадежное, грозящее вот-вот расползтись, но лучше, чем ничего. Я проверяла свои способности. По-прежнему могла левитировать предметы, а вот с телепортацией, которая без проблем выходила на Соесе, здесь возникли сложности. Портал не пожелал открываться ни мгновенно, ни медленно. Всполохи и силы колебались в воздухе, сплетались, но в какой-то момент распадались. В мире демиургов я также умела перемещаться в пространстве, как Лера, только дальше и сколько угодно. Здесь не вышло. Я только становилась полупрозрачной на секундочку, и все. Что ж, этого следовало ожидать. Потерю всемогущества в чужих мирах мне предвещали. И все же я понадеялась, что со временем смогу стать сильнее и вернуть эти умения, ведь их зачатки уже сейчас наблюдались. Я ушла с полянки и следующие несколько часов пробиралась по труднопроходимым джунглям. Вся исцарапалась и устала. Что же случилось с Землей? Планета выглядела необитаемой, но, по крайней мере, ее не уничтожили. Очень надеюсь, что мой план сработал, ведь время уже точно вышло. Теперь бы еще найти своих друзей. Вскоре я убедилась, что живность здесь водится и совсем не дружелюбная. Мне пришлось отбиваться от стайки очень зубастых и голодных мохнатиков размером с кролика, но на этом все сходство с милыми пушистыми зверьками и закончилось. Без оружия я едва унесла ноги, ударив нескольких камнями. Я продиралась сквозь бесконечный лес и поднимала в воздух все, что могло хоть как-то сойти за оружие. Камни, что побольше, бревна и увесистые палки. Окружив себя облаком эдакого летающего мусора, я немного успокоилась. К вечеру набрела на разрушенный и поросший лесом поселок. Людей там, конечно, не нашлось, но зато я выкопала почти из земли старое покрывало и соорудила из него тунику. Чувствовала себя дикаркой на необитаемом острове, но что поделать. Очень хотелось есть. Из старого забора я выдрала несколько железных прутьев. Это уже больше походило на оружие. Таким я смогу убить и крупного монстра. Еще я добыла доску поровнее. Завтра продолжу путь уже не пешком. И устроилась на ночлег среди развалин. Поспать мне почти не удалось. Всю ночь что-то выло и рычало в лесу. И это что-то было не одно. Еще и разных видов, судя по всему. Потому что иногда доносились звуки драк, будто кто-то кого-то пожирает. Меня потревожили на рассвете, когда ночная тьма только начала сереть. Какая-то огромная, лысая и воняющая дохлятиной тварь, роняя слюну, попёрла на меня. Я не стала вступать с ней в битву. Пусть живет, ну ее. Прыгнула на свою доску и взмыла в воздух повыше, не забыв прихватить вещички и несколько каменюк. Какое-то время тварюга бежала за мной по земле, задирая голову, но потом отстала. До обеда летела над лесом, а потом начались степи, и я спустилась ниже. Вскоре добралась до полей, на которых росла кукуруза. Чудесно. Значит, люди на земле все-таки есть. Если, конечно, не переродки научились земледелию, в это мне не хотелось верить. Я пролетела через небольшую посадку, не сверху, а вдоль протоптанной тропинки, и на выходе налетела на отряд. Около десятка стволов тут же уставились на меня без лишних слов. Люди все-таки люди. Только они столь доброжелательны при виде себе подобных. Я не знала, радоваться или пугаться. Человек – существо такое, никогда не знаешь, удастся ли решить с ним дело миром. Я вскинула ладони вверх, давая понять, что не имею агрессивных намерений, и погрузилась в мысли ближайших воинов, хмуро рассматривающих меня из-под лобья. Телепатия не подвела, она все еще работала. В мыслях я прочла, что люди меня боятся. Они боялись всего в этом новом мире и привыкли прятаться всегда, когда необходимость не вынуждала их к иному. Плохо дело. Бояться, значит, точно прикончат. «Стойте! Опустите стволы!» Из-за спин мужчин показалась хрупкая невысокая девушка. Она не сводила с меня пристального взгляда и спросила неуверенно. «Аннели?» «Юлька!» Расплылась я в улыбке и бросилась ей навстречу, чтобы сжать в крепких объятиях. «Живая! Что со мной сделается? А вот тебя мы давно похоронили!» Сказала Юля чуть позже, немного отстранившись, и махнула рукой своей группе. «Это моя старая знакомая, все в порядке. Идите по маршруту, а мы сзади пойдем. Мы немного отстали от отряда. «Как вы тут? Все наши живы?» — сразу спросила я. «Нормально, бывало и похуже», — усмехнулась Юля. «Все живы, и благодаря мне здоровы большую часть времени». «Умница, пока меня не было, всех сберегла», — обрадовалась я и взяла Юлю за руку, крепко сжала ее ладонь. Я сейчас была так счастлива, не передать. Столько лет мечтала об этой встрече. «Ты прости, что не веду тебя сразу домой. Нужно пройти по маршруту, проверить, все ли в порядке. Но мы уже скоро закончим. Что за тряпьё на тебе? Откуда ты вообще взялась? И где была все эти годы?» Забросала меня вопросами Юля. «Если я расскажу, ты не поверишь», — вздохнула я. «Ага, конечно. Не осталось уже ничего, во что бы я не могла поверить сходу играючи. Рассказывай». И я все рассказала. Потом парни из Юлькиной группы открыли портал, и мы попали сквозь него в город. Люди теперь жили в городах за высокими стенами. Людей осталось мало, и цивилизация уже не та. Планета изменилась, покрылась буйной растительностью, появились новые виды живности. И хоть в затяжной войне человечеству удалось почти полностью истребить переродков, но остались другие монстры. Мир стал опасным и нестабильным. Он менялся, преподносил новые сюрпризы и все время проверял выживших на прочность. По рассказам Юли, некоторые новые виды проявляли все признаки разумности, но жить с людьми в мире не спешили. В общем, человечеству вновь пришлось вступить в конкурентную борьбу за главенство над планетой, и пока чаша весов не склонялась ни в чью сторону. «Пойдем повидаемся с остальными», — предложила Юля, едва мы оказались в городе. «Я только об этом и мечтаю. Как у вас дела с Мишей? Вы все еще вместе?» «А куда он от меня денется?» — рассмеялась Юля. «Это же невозможно разлюбить такое солнышко, как я. У него теперь своя кузница. Горжусь им очень. Пойдем сначала к нему». «Веди», — согласилась я, не в силах ничего спросить про Антона. Но все мои мысли вот уже второй день неизменно крутились вокруг него. Да что там второй день? Вот уже столько лет. «Да нет сейчас твоего Антона», — скосила губы на бок Юля. «Иначе повела бы сразу к нему. Он за стеной будет позже». Мы шагали по городу, напоминавшему средневековый, или сильно обветшалый современный. От асфальта мало что осталось. Старые здания причудливо сочетались с новыми, построенными уже после бреши, не более чем в два этажа. Жизнь после апокалипсиса собственной персоной. Впрочем, этот городок не производил мрачного впечатления, скорее наоборот, радовал, как ручеёк сохранившейся жизни. Миши в кузнице не оказалось, зато нам навстречу вышла Лера. Она сначала не узнала меня и обратилась к Юле. «Нет твоего благоверного, вышел куда-то, сама его жду». Я стояла молча, улыбалась и ждала, когда она меня узнает. Лера почти не изменилась, такая же красивая, сильная, глаз не отвести. Только в черных волосах появились седые прядки, но девушку это не портило. Она, наконец, взглянула на меня внимательнее и приоткрыла рот от удивления. «Почему эта девица так чертовски сильно напоминает мне...» С трудом выдавила из себя Лера после некоторого замешательства. «Кого напоминает?» — хихикнула Юля. «Аннели? Аннели?» — спросила у меня Лера. «Быть не может!» «Может, это я», — заверяла я и раскрыла объятия. «Как же я по всем вам соскучилась!» Вскоре пришел и Миша. Он узнал меня с порога. О, Юльке повезло с ним. Возмужал и стал таким красавцем. Они вообще идеальная пара, на мой взгляд, и внешне, и внутренне. Друзья устроили небольшой пикничок в честь моего возвращения с костром, шашлыком, все как надо. Конечно, в пределах города. Если верить друзьям, то за стеной поужинать могли нами. Я сидела на воздухе, обнимала Юлю, вдыхала неповторимый аромат земли, смешанный с запахом жарящегося шашлыка, и с замиранием сердца ждала, когда вернется Антон. Первым вернулся Бельчик. Да, та самая крыса, которая много лет назад спасла Юлю от летучих мышей, все еще была жива. Бельчик влетел к нам на полянку и с радостью оббежал всех по кругу, ластясь и здороваясь. «Если Бельчик вернулся, значит, и Антон тоже», — сказала Юля, гладя своего питомца за ушами. «Пойду проверю», — сказала Лера и встала, «а то он нас, как Бельчик, по запаху не найдет». Я обернулась проводить ее взглядом и увидела Антона. Я узнала его сразу же и больше не могла отвести глаз. Он почти не изменился. Стал шире в плечах, черты лица чуть заострились. Повзрослел, возмужал. Я думала, что красивее он уже не станет. Ошибалась. «В честь чего праздник жрачки?» — улыбнулся Антон, приблизившись. Перевел взгляд на меня и узнал. Я, кажется, покраснела и вскочила. Мне хотелось броситься ему на шею, но вместо этого я застыла на месте, не зная, куда девать руки. Антон сам шагнул ко мне и крепко обнял. Долго гладил меня по голове, не выпуская из объятий и ничего не говоря. Я не сдержалась и немножко расплакалась. Без соплей и рыданий, но слезы неудержимо заструились по щекам. «Великие боги! Как по-родному он пахнет!» — думала я, стараясь успокоиться. Я воткнулась носом в плечо Антона, бесстыдно вытерев слезы об его футболку. «Живая! Глазам своим не верю!» — наконец сказал Антон, чуть отстранившись и держа меня за плечи. «Как повзрослела! Где же ты была все это время?» Пришлось рассказывать мою историю по второму кругу. Но я была совсем не против. Это был лучший вечер за последние... Я даже не знаю, за сколько лет. За очень-очень много лет. «И что же, ты просто прыгнула в эту брешь?» — спросила Юля чуть позже. «Ты же могла умереть», — добавил Антон. «Могла», — повела я плечом. «Говорят, так демиурги и заканчивают после бесконечно длинной жизни, растворяются в эмире. Но, видно, мое время еще не пришло». «И теперь ты сможешь создавать миры?» — заинтересовалась Лера. «Я не закончила обучение и официально права на это не имею. Да никогда этого и не хотела. Мне ведь пришлось сбежать и спасать вас. Надо сказать, у Земли тот еще горе-творец. Списал ее, не задумываясь». «Что значит эта утилизация?» — вставил свой вопрос Антон. «Землю бы уничтожили вместе со всеми ее обитателями. Эмир — это ткань мироздания, энергия всего сущего, но в то же время это первозданный хаос. Только демиурги могут управлять им и создавать из него маленькие островки порядка, миры. Если хаос прорвется внутрь, мир сразу или постепенно будет уничтожен. Именно поэтому таких бед натворила брешь. Сначала в моем мире, потом в вашем», — постаралась, не усложняя, рассказать я. «Ой, а если ты сейчас здесь, то брешь снова открылась?» — испугалась Юля. «Нет, без паники», — улыбнулась я. «Теперь я умею ее закрывать, так что если она вдруг и появится, смогу с этим справиться». «Круто!» — присвистнула Лера. «Своя карманная богиня — это обалденно удобно!» «Еще у меня есть для вас хорошая новость», — внимательно вглядываясь в лица друзей, добавила я. «Продолжительность жизни существ во всех мирах, попавших под влияние Эмира, увеличивается». «То-то мой Бельчик все еще жив!» — воскликнула Юля и погладила огромную крысу, растянувшуюся у ее ног и мерно посапывающую. «И насколько же долго мы теперь проживем?» Лера подалась ко мне в нетерпении. Я улыбнулась и специально чуть помолчала. «От 300 до 500 лет. Обычно зависит от продолжительности влияния Эмира. Тут брешь пробыла достаточно долго». «Дела...» — обалдела Юля. «Не, ребята, вы как хотите, но за это стоит выпить», — покачал головой Миша. «Ну, если за это не стоит выпить, то я тогда не знаю, за что стоит», — подмигнул мне Антон. «Кстати, с лекарем рядом эта цифра может еще увеличиться», — добавила я, поднимая бокал с виноградным напитком. «Всегда к вашим услугам», — встала и насмешливо поклонилась Юля. Поздно ночью, когда мы собрались расходиться, Юля предложила пожить у них с Мишей, пока не устроюсь здесь и не обзаведусь своим углом. Я с удовольствием согласилась. Расставаться с Антоном мне было почти физически больно. Казалось, стоит выпустить его из вида, и он снова пропадет на много лет, а то и навсегда. Хотя пропала, конечно, я, а не он. Юля показала мне мою комнату, постелила постель и уже уходя обернулась, поиграла бровями игриво вверх-вниз и заявила. «Между прочим, твой герой свободен, как ветер, и уже несколько лет». «О чем это ты?» — сначала не поняла я. «Антон, говорю, свободен». Тяжело вздохнула Юля, поражаясь моей непонятливости. «Не сложилось у них с Леркой. Они уже давно только друзья. А ты теперь настоящая красотка, так что все в твоих руках». «О, спасибо», — сказала я, и по моему лицу расползлась довольная улыбка. Я прижала пальцы к губам, пытаясь скрыть ее, но куда там? Юлька расхохоталась. «Спокойной ночи», — махнула мне на прощание рукой и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.